Диалектические закономерности. Устойчивые повторяющиеся связи тех или иных явлений называют законами. Признание универсальной законосообразности вещей и процессов, наличие в них устойчивых регулярностей, является непременной предпосылкой всякого рационального познания и целенаправленного преобразования реальности. Открытие регулярных связей, зависимостей, схем детерминации, явлений концентрирует в себе наиболее важные процессы и результаты познавательной деятельности людей. Понятие закона есть одна из ступеней познания человеком единства и связи, взаимозависимости и цельности мирового процесса. Примечание: Ленин, полное собрание сочинений, том 29, страница 135. Категориальные структуры, выражающие универсальные связи бытия, могут рассматриваться как совокупность наиболее общих закономерностей реального мира и тем самым принципов его познания, осмысления. В известном смысле все формы знаний об универсальных связях бытия в контексте материалистической диалектики могут быть представлены как сложная совокупность тесно связанных между собой универсальных закономерностей природного и социального бытия, а также их познания. Разграничение диалектических законов, принципов, категориальных соотношений весьма условно. Закономерности, которые открывают и осмысливают философы, носят предельно общий универсальный характер. Область их действия, в отличие от законов, устанавливаемых в специальных науках, безгранична. Кроме того, в философии осмысливается, разрабатывается сама идея, концепция законосообразности всего сущего. Так в древнекитайском учении о Дао, в идее логоса у Гераклита, выражалась первоначальная постановка вопроса о всеобщем законе, управляющем всем существующим. Позже, на смену этому самому общему представлению о законе, еще насыщенному мифологическими и эмоциональными образами, не вполне отделившемуся от наивных религиозных идей о вечной, неизменной судьбе, слабо связанному с экспериментальной практикой, пришло более развитое понятие закона, которое воплотило в себе суть нового научного объяснения мира, выработанного в XVI-XVII веках. Правда, и в это время понятие закона природы формировалось не без влияния древней по своим корням идеи Бога, предписывающего природе законы, но постепенно понимание законов приобретало новые черты. Превходящие ненаучные компоненты отходили на задний план, уступая место экспериментально наблюдаемым устойчивым связям явлений. Трудами Галилея и Коперника закладывались основания математической физики, предтечей и моделью которой была физика Архимеда. Здесь берет свое начало современная наука. С этого времени она постоянно увеличивает число открытых законов, все глубже и полнее охватывая систему объективных связей действительности. Именно в новое время всемерно укрепляется идея законосообразности мира. Она становится стержнем мировоззрения и научного познания. Свое зрелое выражение понятие закона природы получило в XVII веке в трудах Декарта и Спинозы. Выявление закономерностей осознается как существо, цель и смысл научного познания. Философия же свою задачу видела в обобщении практических и научных представлений о законах, разработке самого общего учения о законосообразности, детерминации явлений. Вместе с тем философская мысль стремилась выявить также особого рода закономерности, выпадавшие по тем или иным причинам из компетенции конкретных наук. Начиная с Аристотеля, который первым очертил специфический философский подход к миру, большинство философов признавало направленность философии на коренные законы, принципы бытия и его познания, универсальные основы действующих, изменяющихся причинных и других связей. Стремление постичь мир как связное целое постоянно выводило философов к выяснению самых общих закономерностей. Диалектика материалистической ориентации на обобщение выводов науки и практики позволяет формулировать философские закономерности, имеющие реальную, притом обширную связь с наукой и воплощающие в себе объективные знания об универсальных связях явлений, их диалектических соотношениях. Такие закономерности выступают как предельное обобщение достаточно больших групп более конкретных законов, а также как обобщенное выражение мыслительных схем анализа и синтеза в самых различных областях познания и практики. Так, закон перехода количественных изменений в качественные был довольно рано найденной первичной философской догадкой. Пройдя разные стадии последующей теоретической разработки, он получил широкое научное подтверждение, но и на зрелых стадиях научного познания он не утратил своего значения как формы философского мироуяснения. В нем через диалектическую связь категорий воплощено предельное обобщение, синтез соответствующего типа связей. Познание, философское осмысление диалектической закономерности проходит различные этапы от первичной, иногда наивной догадки к более зрелой, оформленной в соответствующих понятиях, соотношение категорий и опытно подкрепленной идее, далее к системно-теоретическому знанию и, наконец, к разрабатываемым на его основе методологическим принципам, познавательным приемам и процедурам. Навык, умение, порой даже искусство применения таких приемов очень важны в диалектике. Здесь нельзя ограничиваться простой констатацией той или иной диалектической связи лишь в виде знания результата. Диалектические соотношения категорий служат концептуальными орудиями уяснения все новых и новых предметных областей решения многообразных проблем. Материалистическая диалектика представляет собой теоретический философский образ мира в сложном сплетении его связей, взаимодействий, его изменений, развитий. Но этого недостаточно. Диалектика плюс к этому всегда есть и образ мыслей, совокупность познавательных приемов, методов такого понятийного мышления, которое способно уяснить сложную, противоречивую, постоянно изменяющуюся действительность. Суммарно обобщенно этот аспект диалектики выражает через совокупность познавательных норм, рекомендаций диалектического изучения и истолкования мира.